Глава 8. Последняя ночь. Как-то раз, когда Аттерсон после обеда сидел у камина, к нему пришел Пул. «Что случилось, Пул?» — вскрикнул адвокат и, взглянув на слугу, повторил. «Что с вами? Не болен ли доктор?» «Мистер Аттерсон», — сказал слуга, — «дело плохо». «Сядьте, и вот вам стакан вина», — проговорил адвокат. «Скажите мне спокойно, в чем дело?» «Вы знаете жизнь доктора, сэр», — ответил дворецкий, «и знаете также, как он запирается в своем доме». «Ну-с, он опять затворился в кабинете, и это мне очень не нравится, сэр. Право, хоть убейте меня, не нравится. Мистер Аттерсон, сэр, я боюсь». «Милейший Пул», — заметил адвокат, — «прошу вас, говорите яснее, чего вы боитесь?» «Целую неделю я боялся», — угрюмо продолжал Пул, не обращая внимания на вопрос Аттерсона, «и больше не могу выносить страха». Наружность слуги дополняла его слова. Его манеры страшно изменились к худшему. С тех пор, как Пул сказал о своем ужасе, он ни разу не взглянул в лицо Аттерсону, сидел, поставив нетронутым стакан вина на колено и не отрывая глаз от пола. «Больше я не могу этого выносить», — повторил слуга. «Ну, — заметил адвокат, — я вижу, Пул, что у вас есть какие-то действительные причины бояться. Я вижу, что в доме доктора что-то очень неладно. Постарайтесь же объяснить мне, что происходит». «Мне кажется, что совершается гнусное дело», — громко произнес Пул. «Гнусное дело?» — вскрикнул адвокат, сильно испуганный и вследствие этого склонный к раздражению. «Какое именно? Что вы хотите сказать?» «Не осмеливаюсь, сэр», — был ответ, — «но не согласитесь ли вы пойти со мной и взглянуть сами?» Вместо ответа Аттерсон поднялся с места, взял шляпу и накинул плащ. С удивлением он заметил успокоение, выразившееся на лице дворецкого. Также удивило его и то обстоятельство, что стакан, который слуга поставил обратно на стол, был полон. Стоял резкий холодный августовский вечер. Бледный месяц опрокинулся, точно ветер уронил его. По небу проносились легкие, прозрачные, оборванные облака. Ветер так сильно дул, что мешал говорить, к лицу приливала кровь. Можно было подумать, что дыхание воздуха смело всех прохожих с улиц, казавшихся Аттерсону особенно безлюдными. Ему чудилось, что он еще никогда не видал этой части Лондона такой пустынной. Между тем, именно в этот вечер адвокат жаждал встречи, соприкосновения с себе подобными. Еще ни разу в жизни не испытывал он такого острого гнета одиночества, потому что в его уме против воли зародилось тяжелое предчувствие несчастья. Когда Пул и адвокат вышли на маленькую площадь, на них налетел порыв ветра, несший клубы пыли. Чахлые деревья сада перегибались через ограду. Пул, все время шедший шага на два впереди, теперь перешел на горбыль мостовой и, несмотря на холодную погоду, снял шляпу и отер лоб красным носовым платком. Нескорая ходьба разгорячила его. По-видимому, он вытирал пот, покрывший его лоб, вследствие какого-то подавляющего страха, так как его лицо было бледно, а голос, когда он заговорил, сипел и прерывался. «Ну, сэр, — сказал слуга, — вот мы и пришли. Дай бог, чтобы не оказалось никакой беды. Аминь, Пул», — произнес адвокат. Слуга постучался очень осторожно. Дверь открыли, не снимая цепи, и голос изнутри спросил: «Это вы, Пул?» «Да», — проговорил Пул, — «откройте дверь». Когда они вошли в приемную, эта комната оказалась ярко освещенной. В камине горел огонь, и перед ним собрались все слуги Джекила — мужчины и женщины, скучившись, как стадо овец. При виде Аттерсона горничная истерически захныкала, а кухарка, вскрикнув «Слава богу, это мистер Аттерсон!», бросилась к нему, точно желая его обнять. «Что это вы все здесь?» — сердито заметил адвокат. «Это не дело, это неприлично. Ваш хозяин был бы очень недоволен». «Они все боятся», — заметил Пул. Наступило мертвое молчание. Никто не говорил, только горничная плакала во весь голос. «Да замолчите же!» — крикнул ей Пул с бешенством, говорившим, что и его нервы сильно расшатались. Когда девушка так внезапно зарыдала, все остальные слуги вздрогнули и обернулись к внутренней двери с выражением боязливого ожидания. «Теперь», — продолжал дворецкий, обращаясь к своему помощнику, «дайте мне свечу, и мы сразу закончим дело». Затем он попросил Атерсона пойти с ним и направился к саду. «Сэр», — сказал он, — «идите как можно тише. Я желаю, чтобы вы слышали, но не хочу, чтобы вас слышали. И смотрите, сэр, если бы он позвал вас к себе, не ходите». Неожиданный конец речи так подействовал на нервы Атерсона, что он едва не потерял самообладание, но, собрав все свое мужество, прошел за дворецким в здание лаборатории, миновал анатомический театр с его хламом, опилками и остановился перед лестницей. Пул жестом попросил Атерсона слушать, сам же поставил свечу и с большим видимым усилием над собой поднялся по ступеням и не вполне уверенной рукой постучал в дверь кабинета. «Сэр, мистер Атерсон желает вас видеть», — сказал он и в то же время жестом предложил адвокату хорошенько слушать. Изнутри послышался жалобный голос, произнесший: «Скажите ему, что я не могу никого видеть». «Слушаюсь, сэр», — произнес Пул с каким-то торжеством и, подняв свечу, повел Атерсона назад через двор, в большую кухню, в которой горел яркий огонь, а искры так и сыпались на пол. «Сэр», — сказал он, глядя адвокату прямо в лицо, — «был ли это голос моего господина?» «Он очень изменился», — ответил Атерсон, сильно бледнее, но не опуская глаз. «Изменился?» переспросил дворецкий. «Мне кажется, что я не мог бы, прослужив 20 лет в доме доктора, не узнать его голос». «Нет, сэр, голос моего господина замолк неделю тому назад, когда мы слышали, как он в последний раз громко вскрикнул, призывая имя Бога. И кто в кабинете вместо него, и почему он остается в доме доктора, дело непонятное, взывающее к небесам». «Вы говорите странные вещи, Пул, дикие вещи», — заметил Атерсон, покусывая палец. «Предположим, вы правы. Предположим, что доктор Джекил, ну да, убит. Что же может заставить его убийцу жить в этом доме? Ведь это же нелепо». «Вас трудно убедить, мистер Атерсон, однако слушайте», — заметил Пул. «Всю эту неделю он... оно... Словом, то, что находится в этой комнате, день и ночь требовало одного лекарства, и все не находило того, что ему было нужно. Иногда он, то есть мой господин, писал приказания на куске бумажки и клал их на лестницу. Всю эту неделю мы только и видели, что исписанные листки да запертую дверь. Кушанье ставились сюда и съедались, когда никто не смотрел». «Ну, сэр, каждый день, и даже по два, по три раза в день я получал приказания, и мне приходилось бегать по всем лучшим аптекарским складам города. Едва я приносил лекарства, как получал записку, говорившую, чтобы я вернул порошок назад, так как он нечист, и новое приказание идти в другой аптекарский склад. Лекарство необходимо, а зачем, неизвестно, сэр». «У вас не сохранилось этих записок?» — спросил Атерсон. Пул пощупал карман и вынул из него смятую записку. Адвокат нагнулся к свече и внимательно рассмотрел ее. В ней говорилось: «Доктор Джекил свидетельствует свое почтение господам Мау. Он заявляет им, что последний присланный ими порошок нечист и совершенно неприменим для его цели. В 1800... В году доктор Джекил купил большое количество этого медикамента у господ Мау. Теперь он просит их тщательно поискать соль прежнего качества, и если их поиски увенчаются успехом, немедленно доставить ему это вещество. Расход не играет роли. Важность упомянутой соли для доктора Джекила очень велика». До этого места письмо было написано довольно гладко, но здесь виднелось чернильное пятно, как бы от брызг расщепившегося пера, и волнение писавшего прорвалось наружу в словах: «Ради Бога, найдите мне хоть немножко старого порошка». «Странная записка», — сказал Атерсон и прибавил довольно резко. «Почему у вас в руках незапечатанный листок?» «Приказчик Мау раздражительный человек, сэр. Он бросил в меня бумажку, точно ком грязи», — заметил Пул. «Это, несомненно, почерк доктора?» — спросил адвокат. «Да, мне показалось», — хмуро ответил слуга и переменившимся тоном прибавил: «Да что говорить о почерке? Я видел его». «Видели его?» — повторил Атерсон. «Как?» «Вот как», — начал Пул, — «я нечаянно вошел в зал из сада. По-видимому, он вышел из кабинета за своим лекарством, потому что дверь была открыта, и он разбирал что-то в дальнем конце комнаты. Когда я вошел в зал, он взглянул на меня, вскрикнул и бросился по лестнице в кабинет. Я видела его только одно мгновение, но волосы поднялись у меня дыбом. Сэр, если это был доктор, зачем он надел маску на лицо? Если это был доктор, зачем он запищал, как крыса, и побежал от меня? Я достаточно долго служил ему, и потом...» Дворецкий замолчал и провел по лицу рукой. «Все это очень странно», — заметил Аттерсон, «но мне кажется, я начинаю видеть просвет. Пул, ваш господин страдает болезнью, которая мучает и обезображивает больного. Вот причина изменения его голоса, вот причина маски и уединения, вот причина страстного желания купить вещество, благодаря которому бедняк надеется излечиться. Дай бог, чтобы он не обманулся. Вот мое объяснение. Оно грустно, Пул, и страшно, но просто и избавляет нас от сверхъестественного ужаса. Сэр, — сказал Дворецкий, снова смертельно побледнев, — это был не доктор. Мой господин, — тут он оглянулся и продолжал шепотом, — мой господин высокий, хорошо сложенный человек, а этот больше походил на карлика. Аттерсон пытался возражать. «О, сэр! — воскликнул Пул. — Неужели вы думаете, что, прослужив 20 лет в доме доктора, я не знаю его? Неужели вы думаете, что я не знаю, до какого места кабинетной двери достигает его голова, когда я каждое утро видел его в этой двери? Нет, сэр, фигура в маске не доктор Джекил. Бог знает, что это было, только не доктор Джекил. И я убежден, что здесь совершилось убийство». «Пул», — заметил адвокат, — «раз вы это говорите, я обязан проверить ваши подозрения. Хотя я хотел бы щадить чувства вашего господина, хотя я поражен запиской, которая, по-видимому, доказывает, что он еще жив, я считаю своим долгом силой войти в эту дверь». «А вот это хорошо», — воскликнул Пул. «Теперь второй вопрос», — проговорил адвокат. «Кто сделает это?» «Конечно, вы и я, сэр», — последовал бесстрашный ответ. «Прекрасно сказано», — заметил адвокат, — «и что бы ни случилось, я считаю своей обязанностью посмотреть, правы ли вы». «В зале есть топор», — продолжал Пул, — «а вы можете взять кухонную кочергу». Адвокат поднял это грубое, но увесистое оружие и покачал им. «Знаете ли вы, Пул», — сказал он, — «что мы с вами подвергаемся некоторой опасности». «Действительно, сэр», — заметил Дворецкий. «Ну, значит, нам следует быть откровенными», — сказал Аттерсон. «Мы оба думаем больше, чем говорим. Объяснимся же, вы узнали замаскированного?» «Ну, сэр, он бежал так быстро и так вертелся, что я не могу поклясться, что узнал его», — был ответ. «Но если вы спрашиваете, был ли это мистер Хайд, я скажу вам, что полагаю, что это был он». «Видите ли, замаскированный человек показался мне того же роста, как Хайд, и он побежал его легкой походкой. Потом кто же другой мог войти в дом через дверь лаборатории? Вы ведь не забыли, сэр, что в день убийства мистера Керрио ключ по-прежнему был у него? Но это еще не все. Я не знаю, мистер Аттерсон, видели ли вы когда-нибудь этого Хайда?» «Да», — сказал адвокат, — «как-то раз я говорил с ним». «Значит, вы знаете, как и все мы, что в этом господине есть что-то странное, что-то поражающее каждого. Я не могу хорошенько объяснить этого впечатления, но мне кажется, что при виде его человек чувствует, как в его мозг проникает тонкая холодная струя». «Действительно, я сам испытал нечто подобное», — заметил Аттерсон. «Именно так, сэр», — подтвердил Пул. «Так вот, когда этот замаскированный человек бросился в кабинет как обезьяна, я почувствовал, что по моей спине пробежал ледяной холод. Я знаю, мистер Аттерсон, что это не доказательство. Я слишком много читал, но у каждого есть чутье, и клянусь вам Библией, что это был мистер Хайд». «Да, да», — сказал адвокат, — «я боюсь того же». «Да, я верю вам. Мне кажется, что бедный Гарри убит, а его убийца, бог весть с какой целью, живет в доме своей жертвы. Ну так будем же мстителями. Позовите Брэдшоу». На зов пришел лакей. Он был бледен и взволнован. «Соберитесь с духом, Брэдшоу», — сказал адвокат. «Я знаю, ожидание жестоко расстроило вас всех, но мы хотим теперь положить ему конец». Пул и я решили силой войти в кабинет. Если все хорошо, я принимаю на себя ответственность за наше вторжение. Мои плечи достаточно широки. Они вынесут недовольство друга. Если же что-нибудь не в порядке, если какой-нибудь злодей, забравшийся в дом, вздумает спастись через заднюю дверь, нужно будет его остановить. Позовите с собой грума, пройдите за угол и, взяв две хорошие палки, встаньте у двери, которая выходит на глухую улицу. Мы даем вам 10 минут на приготовление». Когда Брэдшоу ушел, адвокат взглянул на часы. «Теперь, — сказал он, — пойдемте, Пул», и, взяв кочергу, двинулся к флигелю. Облако закрыло месяц, и на дворе было совсем темно. Ветер, порывами налетавший в этот колодец между зданиями, колыхал пламя свечи. Наконец они вошли в лабораторию и стали молчаливо ждать. За стенами глухо гудел Лондон, но тут, вблизи, тишина прерывалась только звуком шагов человека, ходившего взад и вперед по кабинету. «И так целый день, сэр», — шепнул Пул, — «и даже большую часть ночи. Только когда из склада приносят новый запас соли, шаги прекращаются. О да, нечистая совесть прогоняет сон и покой. О, сэр, каждый из этих шагов говорит о подло пролитой крови. Но прислушайтесь повнимательнее, со всем усердием, мистер Аттерсон, и скажите мне, неужели это походка доктора?» Раздавались легкие странные шаги, как бы слегка колебавшиеся, хотя ходивший двигался очень медленно. И действительно, они не напоминали тяжелой походки Генри Джекила, от которой бывало дрожал пол. Аттерсон вздохнул. «А больше ничего не слышится?» — спросил он. Пул кивнул головой. «Раз», — сказал он, — «раз там плакали». «Плакали? Как так?» — сказал адвокат, почувствовав смертельный холод ужаса. «Кто-то плакал в кабинете. Плакал как женщина или как погибшая душа», — ответил дворецкий. «И мне было так тяжело, что я чуть-чуть было сам не зарыдал». Назначенные 10 минут подошли к концу. Пул вынул топор из-под груды соломы и поставил свечу на ближайший стол. Пул и Аттерсон, задыхаясь, подошли к двери, из-за которой по-прежнему слышались шаги, то удалявшиеся, то подходившие ближе и странно звучавшие в ночной тишине. «Джекил!» — громко крикнул Аттерсон. «Мне хочется тебя видеть!» Он подождал несколько секунд, но ответа не последовало. «Предупреждаю тебя, у нас появились различные подозрения. Я должен тебя увидеть и увижу, если не с твоего согласия, то силой». «Аттерсон», — ответил голос, — «молю пощады во имя Бога». «А это голос не Джекила, а Хайда», — вскрикнул адвокат. «Ломайте дверь, Пул!» Пул взмахнул топором. Все здание содрогнулось от удара, а красная дверь подпрыгнула на петлях и на замке. Из кабинета раздался вопль животного ужаса. Топор работал, доски двери расщеплялись, а дверная рама вздрагивала. 4 раза ударил топор, но дерево было крепко, а петли сделаны в отличной мастерской. Только после 5-го удара замок с шумом сломался, и изуродованная дверь упала на ковер кабинета. Аттерсон и Пул, сами испуганные поднятым ими шумом и внезапно наступившей тишиной, немного отступили и смотрели в открывшуюся комнату. Перед ними был кабинет, освещенный мягким светом лампы. В камине пылал и потрескивал уголь. Котелок с водой пел свою однообразную песенку. Несколько ящиков стола остались незадвинутыми. На столе лежали аккуратно сложенные бумаги. Близ огня виднелись принадлежности для чая. Словом, каждый сказал бы, что этот кабинет – самая мирная комната во всем Лондоне, и не будь в ней нескольких шкафов, полных химическими принадлежностями, самая обыкновенная. Посреди кабинета ничком лежало тело человека, сведенное судорогой, и еще вздрагивало. Аттерсон и Пул подошли к нему на цыпочках, перевернули на спину и увидели лицо Эдуарда Хайда. Он был одет в слишком широкое платье доктора. Мускулы его лица еще вздрагивали, но жизнь уже покинула его. Раздавленный пузырек в руке мертвого и сильный запах, стоявший в воздухе, сказали Аттерсону, что перед ним тело самоубийцы. «Мы пришли слишком поздно», — мрачно заметил адвокат. «Не в наших силах осудить или помиловать его. Хайд убил себя, и нам остается только найти тело вашего господина». Большую часть старого здания наполняли анатомический театр и кабинет. Почти весь нижний этаж был занят театром, а верхний — кабинетом. Коридор соединял зал лаборатории с дверью, выходившей на глухую улицу. Кабинет же сообщался с коридором посредством второй лестницы. Кроме того, в мрачном строении было несколько темных чуланов и большой подвал. Аттерсон и Пул внимательно осмотрели все закоулки. В чуланы даже не стоило входить, потому что все они были пусты, а потому количеству пыли, которая сыпалась с их дверей, было ясно, что они давно не отпирались. Подвал был завален старым хламом, вероятно, оставшимся со времени предшественника Джекила, хирурга. Едва Пул и Аттерсон отворили дверь в него, как поняли, что искать тут нечего. Перед ними упала паутина, которая, очевидно, в течение многих лет занавешивала вход в погреб. Нигде не виднелось ни малейших следов живого или мертвого Генри Джекила. Пул топал ногами по плитам коридора. «Вероятно, он похоронен здесь», — сказал, наконец, слуга, прислушиваясь к звуку своих шагов. «Может быть, он бежал?» — заметил Аттерсон и стал разглядывать дверь на улицу. Она была заперта, а на одной из плит лежал уже заржавленный ключ. «Вряд ли дверь отпиралась этим ключом», — заметил адвокат. «Этим ключом?» — повторил Пул. «Разве вы не видите, сэр, что он сломан? Его, по-видимому, топтали ногами». «Да», — продолжал Аттерсон, — «и в изломах тоже ржавчина». Оба пугливо переглянулись. «Я ничего не понимаю, Пул», — заметил адвокат. «Пойдемте назад в кабинет». Они молча поднялись на лестницу и, пугливо поглядывая на мертвое тело, стали внимательнее прежнего осматривать кабинет. На одном из столов виднелись следы химической работы, аккуратно отвешенные порции какой-то соли, лежавшие на стеклянных блюдечках, точно перед опытом, которого несчастному не дали окончить. «Вот эти порошки я приносил ему», — сказал Пул. В эту минуту вода, кипевшая в котле, с шумом перелилась через край. Они подошли к камину, удобное кресло стояло близ огня, чайные принадлежности были готовы, даже сахар лежал в чашке. На полке стояло несколько книг, одна раскрытая лежала рядом с чайным прибором, и Аттерсон с изумлением узнал в ней благочестивое сочинение, которое Джекил так почитал. Все поля томика были испещрены самыми богохульственными замечаниями, написанными его собственной рукой. Наконец, Аттерсон и Пул, осматривая комнату, подошли к большому трюмо и с невольным ужасом заглянули в него. Но оно было повернуто так, что в нем отражался только розовый отсвет солнца, игравший на крыше, пламя, сверкавшее тысячу искр в поверхности стеклянных шкафов, да бледные испуганные лица Пула и Аттерсона. «Это зеркало видело странные вещи, сэр», — шепнул Пул. «Но все, что происходило, не страннее его присутствия здесь», — тем же тоном ответил адвокат. «Что делал с ним Дж...» Он прервался, вздрогнул и, поборов свою слабость, договорил. «Зачем оно было нужно Джекилу?» «Да, странно», — подтвердил Пул. Они подошли к рабочему столу доктора. Там, между множеством бумаг, лежал большой конверт, надписанный рукою Джекила и адресованный на имя Аттерсона. Адвокат распечатал пакет, из него выпало несколько бумаг. Первое оказалось завещанием, написанным в таких же эксцентрических выражениях, в которых был составлен и тот документ, который Аттерсон вернул доктору несколько месяцев тому назад. Оно тоже говорило о воле Джекила в случае его смерти или исчезновения, только вместо имени Хайда глубоко пораженный адвокат прочел в нем имя Гавриэля Джона Аттерсона. Он взглянул на Пула, перевел глаза на бумагу и, наконец, обратил их на тело мертвого злодея. «У меня голова идет кругом», — сказал адвокат. «Все последние дни завещание было в руках Хайда. Он не мог меня любить. Он, конечно, выходил из себя от бешенства при виде того, что его лишили наследства, а между тем не уничтожил документа». Аттерсон взял вторую бумагу. Это была записка, набросанная почерком доктора с выставленным вверху числом. «О, Пул!» — вскрикнул адвокат. «Джекил еще жил сегодня и был здесь. Его не могли уничтожить в такой короткий промежуток времени. Он, конечно, еще жив, он, вероятно, бежал. А зачем? Как? Следует ли нам в случае его бегства заявить о самоубийстве мистера Хайда? О, мы обязаны действовать осторожно. Я вижу, что нам легко вовлечь вашего господина в какую-нибудь ужасную катастрофу». «Почему же вы не прочтете записки, сэр?» — спросил Пул. «Потому что я боюсь», — торжественно возразил адвокат. «Дай бог, чтобы мой страх оказался неосновательным». И он наклонился над листком бумаги и прочитал. «Мой дорогой Атерсон, когда эта записка будет у тебя в руках, я исчезну. При каких условиях не могу предвидеть, но мой инстинкт и все обстоятельства моего невероятного положения говорят мне, что конец близок. Когда это свершится, прочитай прежде всего рассказ Линаена, который он, по его словам, передал тебе. Если же ты захочешь узнать большее, прочти исповедь твоего недостойного и несчастного друга Генри Джекила». «Там было еще что-то?» — спросил Атерсон. «Вот, сэр», — сказал Пул и подал адвокату довольно объемистый конверт, запечатанный несколькими печатями. Адвокат положил его себе в карман. «Я ничего не скажу об этих бумагах. Если ваш господин умер или бежал, мы, по крайней мере, спасем его честь. Теперь 10 часов. Я должен отправиться домой и на свободе прочесть эти документы. Но я вернусь еще до полуночи, и тогда мы пошлем за полицией». Атерсон и Пул ушли, заперли за собой дверь анатомического зала. Атерсон снова миновал слуг, собравшихся у камина приемной, и вернулся к себе домой, чтобы прочесть 2 рассказа, которые должны были разъяснить ему тайну Джекила.